Глава 75. Не так уж страшно очутиться без денег под конец путешествия, но будь наши юные музыканты еще далеко от цели, они и тогда были бы не менее веселы, чем в ту минуту, когда оказались с пустым карманом. Нужно самому побывать в таком положении, испытать безденежье на чужбине, а Иосиф здесь, вдали от Вены, чувствовал себя почти таким же чужим, как и Консуэла, чтобы знать, какая чудесная беззаботность, какой дух изобретательности и предприимчивости словно по волшебству охватывают артиста, истратившего последнюю монету. До этого он тоскует, постоянно боится неудач, у него мрачное предчувствие всевозможных неприятностей, затруднений, унижений, но все это рассеивается, как только отдан последний грош. Тут для поэтических душ открывается новый мир, появляется святая вера в милосердие ближних, всякого рода пленительные иллюзии, жажда деятельности и приветливость, помогающие легко преодолевать первые же препятствия. Консуэла, находившая в этом возвращении к бедности своего детства какое-то романтическое удовольствие и счастливая тем, что сделала доброе дело, отдав все свое достояние, сейчас же нашла средство добыть себе и своему спутнику ужин и ночлег. «Сегодня воскресенье», — сказала она Иосифу. «В первом же поселке, который нам попадется на пути, начни играть танцы. Мы не пройдем и двух улиц, как найдутся люди, желающие поплясать, а мы с тобой изобразим деревенский оркестр. Ты не можешь сделать свирель? Я мигом выучусь на ней играть. И стоит мне извлечь из нее хоть несколько звуков, аккомпанемент тебе обеспечен». «Могу ли я сделать свирель?» — воскликнул Иосиф. «Сейчас увидите». Вскоре на берегу реки они таскали прекрасный стебель тростника. Иосиф искусно просверлил его, и он зазвучал чудесно. Свирель тут же была настроена, затем последовала репетиция, и наши герои преспокойно направились к деревушке, находившейся на расстоянии 3 лье. Они вошли в нее под звуки своих инструментов, выкрикивая перед каждой дверью: «Кто хочет поплясать? Кто хочет попрыгать? Вот музыка, бал начинается!» Когда они добрались до небольшой площади, обсаженной красивыми деревьями, за ними неслись уже, крича и хлопая в ладоши, с полсотни детишек. Вскоре появились веселые парочки и, подняв первую пыль, начали танцы. Не успели они утоптать землю, как на площади собралось уже все население деревни, кольцом окружив неожиданно и беззаботно возникший сельский бал. Сыграв несколько вальсов, Иосиф сунул скрипку под мышку, а Консуэла, взобравшись на стул, произнесла перед присутствующими речь, в которой доказывала, что у голодных музыкантов и пальцы слабы, и дыхания не хватает. Не прошло и 5 минут, как у них в волю было и хлеба, и сыра, и пива, и сладких пирожков. Что же касается денежного вознаграждения, то на этот счет быстро сговорились. Решено было сделать сбор, и каждый даст, сколько пожелает. Закусив, Консуэла и Иосиф забрались на бочку, которую для этого торжественно выкатили на середину площади, и танцы возобновились. Но через 2 часа они были прерваны известием, которое взволновало всех, и, переходя из уст в уста, дошло до наших путешественников. Оказалось, что местный сапожник, торопясь закончить ботинки для одной требовательной заказчицы, всадил себе в большой палец шило. «Это ужасное несчастье», — проговорил какой-то старик, опираясь на бочку, служившую музыкантом пьедесталом. «Ведь сапожник Готлиб — органист нашей деревни, а завтра у нас хромовой праздник. Да, большой праздник, чудесный праздник, такого не бывает на 10 лье вокруг. Особенно хороша у нас месса, ее издалека приходит послушать. Наш Готлиб — настоящий капельмейстер, он и на органе играет, и управляет детским хором, и сам поет, и чего только не делает, особенно в этот день. Просто изо всех сил старается. Теперь без него все пропало. А что скажет господин каноник собора святого Стефана? В этот праздник он сам приезжает к нам служить торжественную мессу, и всегда бывает так доволен нашей музыкой. Добрый каноник от музыки без ума. Великая честь для нас видеть его перед нашим алтарем, ведь он никогда не выезжает из своего бенефиция и не любит себя утруждать из-за пустяков». «Ну что ж», — сказала Консуэла, — «это легко уладить. Мы с товарищем возьмем на себя и орган, и детский хор, словом, всю мессу. А если господин каноник останется недоволен... Ну что ж, вы нам ничего не заплатите за труды». «Да, да, легко сказать, молодой человек», — воскликнул старик. Нашу обедню под скрипку и флейту не служат, да-с. Это дело серьезное, а вы не знаете даже наших партитур. Мы займемся ими сегодня же вечером, проговорил Иосиф с видом снисходительного превосходства, который произвел большое впечатление на собравшихся вокруг слушателей. Так вот, сказала Консуэла, ведите нас в церковь, пусть кто-нибудь раздувает мехи, и если наша игра придется вам не по вкусу, вы сможете отказаться от наших услуг. А как же с той партитурой, что так мастерски разработал Готлиб? Мы сходим к нему, и если он будет недоволен нами, откажемся от своего намерения. К тому же раненый палец не помешает ему управлять хором и даже самому исполнить свою партию. Деревенские старики, собравшись вокруг наших путников, посвящались и решили испытать их. Бал отменили, ведь месса каноника — дело посерьезнее, чем какие-то там танцы. После того, как Гайден и Консуэла поочередно сыграли на органе, а затем пропели вместе каждый в отдельности, их, за неимением лучшего, признали довольно сносными исполнителями. Кое-кто из ремесленников осмелился даже утверждать, что они играют и поют лучше Готлиба, и что исполненные ими отрывки из Скарлати, Пергалезии, Баха по меньшей мере так же хороши, как музыка Гольцбауэра, дальше которой Готлиб никак не хотел идти. А приходский кюре, прибежавший послушать их, принялся даже утверждать, будто канонику гораздо больше понравятся эти песнопения, чем те, которыми его обычно угощали. Пономарь, не разделявший этого мнения, грустно покачал головой, и кюре, не желая вызывать недовольство своих прихожан, согласился, чтобы искусные исполнители, посланные самим провидением, сговорились, если возможно, с Готлибом относительно мессы. Все толпой направились к дому сапожника, и тому пришлось каждому показать свою распухшую руку, чтобы его освободили от обязанности органиста. Да, без сомнения, выступать он был совершенно не в состоянии. Готлиб обладал некоторой музыкальностью и довольно прилично играл на органе, но, избалованный похвалами односельчан и несколько шутливым одобрением каноника, относился с болезненным самолюбием ко всему, что касалось его руководства и исполнения. Вот почему он весьма недоброжелательно встретил предложение заменить его двумя случайными артистами. Он предпочитал, чтобы праздник был испорчен, и торжественное месса осталось совсем без музыки, только бы не делить ни с кем своей славы. Однако же ему пришлось уступить. Долго он делал вид, будто не может найти партитуры, и разыскал ее только тогда, когда кюре пригрозил, что предоставит юным артистам выбор и исполнение всей музыкальной программы. Консуэла и Гайден должны были доказать свое умение, прочитав с листа самые трудные пассажи той из 26 месс Гольцбауэра, которую предполагалось исполнять на следующий день. Музыка эта, не талантливая и не оригинальная, была все же хорошо написана, легка и понятна, особенно для Консуэла, привыкшей преодолевать несравненно большие трудности. Слушатели были очарованы, а Готлиб, становившийся все более удрученным и хмурым, заявил, что у него лихорадка, и он немедленно ляжет в постель, а, впрочем, очень рад, что все остались довольны. Певцы и музыканты тотчас же собрались в церкви, и два наших юных импровизированных регента начали репетицию. Все шло прекрасно. Пивовар, ткач, школьный учитель и булочник играли на скрипках. Дети и их родители составляли хоры. Все это были добрые крестьяне и ремесленники, люди флегматичные, внимательные и добросовестные. Иосифу уже приходилось слышать музыку Гольцбауэра в Вене, где она была в то время в чести, и он легко с ней справлялся. Консуэла же, поочередно участвуя во всех певческих выступлениях, так хорошо вела за собою хоры, что они превзошли самих себя. Два соло должны были исполнять сын и племянница Готлиба, его любимые ученики и лучшие певцы в приходе. Но оба корифея на репетицию не явились под предлогом того, что они и так уверены в своих силах. Иосиф и Консуэла отправились ужинать в дом кюре, где им был приготовлен ночлег. Добрый старик так и сиял. Видно было, что он очень дорожил благолепием своей мессы, желая как можно лучше угодить господину канонику. На следующий день вся деревня еще до света была на ногах. Трезвонили в колокола, по дорогам из окрестных деревень тянулись толпы верующих, чтобы присутствовать на торжественной службе. Карета каноника приближалась с величавой медлительностью. Церковь была разубрана самыми лучшими украшениями. Важность, которую каждый приписывал своей роли, очень забавляла Консуэла. Здесь царило почти такое же тщеславие и соперничество, как за кулисами театра. Только выражалось оно более наивно и скорее смешило, чем вызывало негодование. За полчаса до начала мессы явился растерянный пономарь и сообщил о страшном заговоре, подстроенном завистливым и вероломным Готлибом. Узнав, что репетиция прошла прекрасно и все участвовавшие в ней прихожане очарованы пришельцами, он притворился тяжело больным, запретил племяннице и сыну, двум главным корифеям, отходить от своей постели, и таким образом праздничная служба лишалась не только самого Готлиба, чье присутствие считалось необходимым, чтобы дать ход всему делу, но и двух сольных партий лучших номеров мессы. Все хористы упали духом, и с большим трудом удалось старательному и энергичному пономарю собрать их для совещания в церкви. Консуэла и Иосиф побежали туда же, заставили певцов повторить самые трудные места, поддерживая своими голосами более слабых, и вернули им уверенность и смелость. Что касается сольных партий, то они быстро сговорились и взялись исполнить их сами. Консуэла, порывшись в памяти, припомнила одно духовное песнопение «Порпоры», по тону и словам, подходящее к тому, что требовалось. Она тут же набросала его, положив клочок бумаги на колено, и прорепетировала с Гайденом, чтобы он мог ей аккомпанировать. Консуэла нашла и для него знакомый ему отрывок из произведения Себастьяна Баха, и они довольно удачно аранжировали его для данного случая. Уже зазвонили к мессе, они все еще репетировали и спевались, несмотря на громкий трезвон большого колокола. Когда господин каноник в полном облачении предстал перед алтарем, хоры уже пели, несясь во весь опор и с многообещающей смелостью преодолевая фуги немецкого композитора. Консуэла с удовольствием глядела на серьезные лица добрых немецких простолюдинов и слушала их верные голоса, звучавшие с методической согласованностью и с никогда не ослабевающим, ибо неизменно сдержанным воодушевлением. «Вот подходящие исполнители для такой музыки», — сказала она Иосифу во время паузы. «Будь у них огонь, которого не хватило композитору, все было бы испорчено. Но у них его нет, и музыка, созданная механически, воспроизводится механическими же исполнителями. Жаль, что здесь нет знаменитого маэстро Годица Росвальда, чтобы управлять этими машинами. Он старался бы изо всех сил, ничего не добился бы, но остался бы чрезвычайно доволен собою». Мужское соло беспокоило многих, но Иосиф блестяще с ним справился. Когда же настал черед Консуэла, то ее итальянская манера сначала всех удивила, даже немного смутила, но в конце концов все-таки очаровала. Певица старалась петь так хорошо, как только могла, и выразительность ее дивного торжественного пения привела Иосифа в невыразимый восторг. «Не поверю», — сказал он, — «чтобы вы могли когда-либо петь лучше, чем пели сейчас для жалкой деревенской мессы». «Во всяком случае, никогда я не пела с таким подъемом и с таким удовольствием», — отвечала она. «Эта публика мне больше по душе, чем публика театральной залы. Ну а теперь дай мне посмотреть отсюда сверху, доволен ли господин каноник». «Да». У почтенного каноника совсем блаженный вид, и судя по тому, как все ищут в выражении его лица воздаяние за свою старательность, я вижу, что единственное, о ком никто здесь не думает, это о Боге. За исключением вас, Консуэла. Только вера и любовь к Богу могут вдохновить на такое пение. Когда оба солиста после мессы вышли из церкви, прихожане чуть было не понесли их с триумфом на руках в дом кюре, где их ждал хороший завтрак. Хозяин представил музыкантов господину канонику, и тот, осыпав их похвалами, выразил желание еще раз на десерт прослушать соло «Порпоры». Но Консуэла, не без основания дивившаяся тому, как никто не узнал ее женского голоса и опасавшаяся прозорливости каноника, отказалась петь под тем предлогом, что репетиция и деятельное участие во всех партиях слишком утомили ее. Отговорка, однако, не была принята во внимание, и обоим пришлось явиться к завтраку каноника. Господин каноник был человек лет 50, с добрым и красивым лицом, хорошо сложенный, хотя немного располневший. Манеры его были изысканы и даже, можно сказать, благородны. Он всем говорил по секрету, что в жилах его течет королевская кровь, так как он один из 400 незаконнорожденных сыновей Августа II, курфюрста Саксонского и короля Польского. Он был мил и любезен, насколько подобает быть светскому человеку и духовному сановнику. Иосиф заметил подле него какого-то мирянина, с которым он обращался одновременно и почтительно, и фамильярно. Иосифу казалось, что он уже видел этого человека где-то в Вене, но припомнить имени его он не мог. «Итак, милые мои дети, — сказал каноник, — вы отказываете мне в удовольствии и еще раз услышать произведение Порпоры. А вот мой друг, большой музыкант и во сто раз лучший судья в этом деле, чем я, был поражен тем, как вы исполнили этот отрывок. Но раз вы утомлены, — прибавил он, обращаясь к Иосифу, — я больше не стану вас мучить, однако вы будете так любезны и скажете нам свое имя, а также где вы учились музыке». Иосиф понял, что ему приписывают исполнение соло спетого Консуэла, и та выразительным взглядом приказала ему поддержать заблуждение каноника. «Меня зовут Иосифом», — ответил он кратко, — «а учился я в детской певческой школе святого Стефана». «Я также, — заметил незнакомец, — учился в этой школе при рейтере отце, а вы, конечно, при рейтере сыне». «Да, сударь». «Но потом вы, наверное, еще у кого-нибудь занимались? Вы учились в Италии?» «Нет, сударь». «Это вы играли на органе?» «То я, то мой товарищ». «А кто из вас пел?» «Мы оба». «Прекрасно. Но тему Порпоры исполняли не вы», — проговорил незнакомец, искоса поглядывая на Консуэла. «Во всяком случае, не этот мальчик», — сказал каноник, также взглянув на Консуэла. «Он слишком юн, чтобы петь с таким мастерством». «Да, это не я, это он», — быстро ответила Консуэла, указывая на Иосифа. Она хотела как можно скорее избавиться от этого допроса и с нетерпением поглядывала на дверь. «Почему вы говорите неправду, дитя мое?» — наивно спросил Кюре. «Я же вчера слышал и видел, как вы пели, и прекрасно узнал голос вашего товарища Иосифа, когда он исполнял соло Баха». «По-видимому, вы ошиблись, господин Кюре», — с лукавой улыбкой заметил незнакомец, — «или же этот юноша чрезмерно скромен? Как бы то ни было, достойны похвал и тот, и другой». Потом, отведя Кюре в сторону, незнакомец проговорил. «Ухо у вас верное, но глаз непроницательный. Это делает честь чистоте ваших помыслов. Тем не менее, я должен вывести вас из заблуждения. Этот юный венгерский крестьянин — весьма искусная итальянская певица». «Переодетая женщина!» — воскликнул пораженный Кюре. Он внимательно посмотрел на Консуэла, в то время как та отвечала на благодушные вопросы каноника. И то ли от удовольствия, то ли от негодования, но добрый священнослужитель густо покраснел, начиная от брыжей и до самой ермолки. «Уверяю вас, что это так», — продолжал незнакомец. «Напрасно стараюсь я доискаться, кто бы она могла быть. А что до ее переодевания и того двусмысленного положения, в котором она сейчас оказалась, то это одно безрассудство. Все из-за любви, господин Кюре, но это нас не касается». «Из-за любви! Хорошо вам говорить!» — воскликнул взволнованный Кюре. «Похищение, преступная связь с этим юнцом! Но ведь это отвратительно! А я-то как попался, поместил их у себя в доме! Еще, по счастью, дал им отдельные комнаты, так что, надеюсь, под моей крышей не совершилось греха! Ах, какое происшествие! Воображаю, как вольнодумцы моего прихода, а такие имеются, судари, многие мне даже знакомы, потешались бы надо мной, если бы узнали эту историю». «Если ваши прихожане не распознали женского голоса, то, по всей вероятности, не разглядели ни черт лица, ни походки. А между тем взгляните, что за красивые ручки, какие шелковистые волосы, до чего крошечная ножка, несмотря на грубую обувь». «Ничего этого я не желаю видеть», — воскликнул, выходя из себя, Кюре. «Какая гнусность переодеваться в мужской костюм! В Священном Писании есть стих, осуждающий на смерть всякого мужчину или женщину, который отказывается от одежды своего пола. На смерть, слышите, сударь? Это в достаточной мере указывает на тяжесть греха. И она еще осмелилась проникнуть в храм Божий и бесстыдно воспевать хвалу Господу, в то время как душа и тело ее загрязнены таким преступлением». «И воспевала эту хвалу божественно. Я был тронут до слез, никогда и не слыхивал ничего подобного. Таинственный случай. Кто эта женщина? Все, кого я мог бы заподозрить, гораздо старше ее». «Да это ребенок, совсем молоденькая девушка», продолжал Кюре, который не мог удержаться от того, чтобы не посмотреть на Консуэла с интересом, боровшимся в его сердце со строгостью его убеждений. «Экая змейка, посмотрите только, с каким кротким и скромным видом она отвечает господину канонику. Ах, если кто-нибудь догадается об этой проделке, я погибший человек. Придется мне тогда уехать отсюда». «Как же вы сами и никто из ваших прихожан не распознали женского голоса?» «Ну и простаки же вы, скажу я вам. Что поделаешь, мы, правда, находили нечто необыкновенное в ее пении, но Готлиб говорил, что это манера итальянская. Он же услышал подобное, это голос из Сикстинской капеллы. Не знаю, что он этим хотел сказать, я ведь ничего не смыслю в музыке, выходящей за пределы моего требника. Мне и в голову не могло прийти. Как быть, сударь, как быть?» «Если никто ничего не подозревает, мой совет вам молчать обо всем. Вы проводите этих юнцов как можно скорее. Если хотите, я возьмусь избавить вас от них». «О да, вы окажете мне огромную услугу. Стойте, стойте, я дам вам денег. Сколько им заплатить?» «Это меня не касается. Мы-то щедро платим артистам. Но ваш приход не богат, и церковь не обязана следовать примеру театра». «Я не стану скупиться. Я дам им 6 флоринов. Сейчас же иду». «Ну что скажет господин каноник? Он, по-видимому, ничего не замечает. Вот он разговаривает с ней совсем по-отечески. Святой человек». «А что, по-вашему, он очень возмутился бы?» «Еще бы. Впрочем, я боюсь не столько его упреков, сколько насмешек. Вы ведь знаете, как он любит вышучивать, он так остроумен. Ох, как он будет издеваться над моей наивностью!» «Но поскольку он, видимо, продолжает разделять ваши заблуждения, то будет не вправе и насмехаться над вами. Ну, пойдемте же к ним, делайте вид, будто ничего не случилось, и воспользуйтесь первым удобным моментом, чтобы выпроводить ваших музыкантов». Они отошли от окна, где вели разговор, и Кюре, приблизившись к Иосифу, который, казалось, гораздо меньше занимал каноника, чем сеньор Бертони, сунул ему в руки 6 флоринов. Получив эту скромную сумму, Иосиф сделал знак Консуэлы, чтобы она скорее отделалась от каноника и вышла вслед за ним из дома. Но каноник подозвал к себе Иосифа и, продолжая на основании его ответов считать, что женский голос принадлежал ему, спросил: «Скажите мне, почему вы выбрали этот отрывок «Порпоры» вместо того, чтобы исполнить соло господина Гольцбауэра?» «У нас его не было, и мы не знали его», — ответил Иосиф. «Я спел единственную из пройденных мною вещей, которую хорошо помнил». Тут Кюре поспешил рассказать о маленькой хитрости Готлиба, и эта закулисная зависть очень рассмешила каноника. «Ну что ж», — заметил незнакомец, — «ваш милый сапожник оказал нам громадную услугу. Вместо плохого соло мы насладились шедевром великого мастера. Вы доказали свой вкус», — прибавил он, обращаясь к Консуэло. «Не думаю», — возразил Иосиф, — «чтобы соло Гольцбауэра было так плохо. Те из его произведений, что мы исполняли, имели свои достоинства». «Достоинство — это еще не талант», — ответил незнакомец. Вздыхая и упорно обращаясь к Консуэло, он добавил: «А вы какого мнения, дружок? Считаете ли вы, что это одно и то же?» «Нет, сударь, я этого не считаю», — ответила она кратко и холодно, так как взгляды этого человека все больше смущали и тяготили ее. «Однако вам все же доставило удовольствие пропеть мессу Гольцбауэра?» — вмешался каноник. «Ведь это прекрасная вещь, не правда ли?» «Мне она не доставила ни удовольствия, ни неудовольствия», — ответила Консуэла, ибо нетерпение вызвало у нее непреодолимое желание высказаться откровенно. «Вы хотите сказать, что эта вещь ни хороша, ни дурна?» — воскликнул, смеясь, незнакомец. «Ну, дитя мое, вы прекрасно ответили, и я вполне согласен с вашим мнением». Каноник громко расхохотался, Кюре казался очень смущенным, а Консуэла, нисколько не интересуясь этим музыкальным диспутом, скрылась вслед за Иосифом. «Но, господин каноник, как вы находите этих детей?» — лукаво спросил незнакомец, как только те вышли. «Очаровательный, чудесный, вы уж извините меня, что я говорил это после дерзкого ответа, которым наградил вас мальчуган». «Да что вы, я нахожу этого мальчика просто восхитительным. Какой талант в столь юные годы, поразительно. Что за сильные и рано развивающиеся натуры эти итальянцы?» «О таланте младшего я ничего не могу вам сказать», — возразил каноник самым естественным тоном. «Я не нашел в нем ничего особенного, но его старший товарищ — удивительный юноша. И он наш с вами соотечественник. Не в обиду, будь сказано, вашей итальяномании». «Ах, вот что», — проговорил незнакомец, подмигивая Кюре. «Значит, Порпору исполнял старший?» «Полагаю, что так», — ответил Кюре, совершенно смущенный тем, что его заставляют лгать. «Я в этом вполне уверен, он сам мне сказал», — заметил каноник. «А второе соло, значит, исполнял кто-либо из ваших прихожан?» — продолжал допрашивать незнакомец. «Должно быть», — ответил кюре, делая усилия, чтобы поддержать эту ложь. Оба посмотрели на каноника, желая убедиться, удалось ли им провести его, или он издевается над ними. Но он, видимо, и не думал смеяться. Невозмутимость его успокоила кюре. Заговорили о другом, однако четверть часа спустя каноник снова вернулся к музыке и пожелал видеть Иосифа и Консуэла, с тем объявил он, чтобы увести их к себе, и там на досуге еще раз хорошенько прослушать. Перепуганный кюре пролепетал какую-то малопонятную отговорку. Каноник, смеясь, спросил, уж не велел ли он бросить своих маленьких музыкантов в котел в дополнение к завтраку, который так кажется ему великолепным. Кюре переживал настоящую пытку. На выручку ему пришел незнакомец. «Сейчас приведу их», — сказал он канонику. И он вышел, сделав знак добродушному кюре, что придумает какую-нибудь хитрость. Но придумывать ничего не понадобилось. Он узнал от служанки, что юные музыканты успели скрыться, щедро уделив ей один флорин из шести, только что полученных ими. «Как, ушли?» — воскликнул огорченный каноник. «Надо их догнать, я хочу их видеть и слышать, хочу во что бы то ни стало». Притворились, будто исполняют его желания, но никто и не подумал догонять юных артистов. Да это было бы и напрасно, так как они, боясь грозящего им любопытства, умчались как птицы. Каноник был очень огорчен и даже несколько рассержен. «Слава богу, он ничего не подозревает», — сказал кюре незнакомцу. «А вы, господин кюре», — ответил тот, — «вспомните историю с епископом, который как-то в пятницу кушал по недосмотру скоромное, и ему напомнил об этом его викарий». «Бессовестный!» — воскликнул епископ. «Неужели ты не мог помолчать до конца обеда? Быть может, и нам следует предоставить канонику заблуждаться сколько ему угодно».